Глава восьмая. Костик, похоже, был прав. Пора наступала сверхпривычного метелистая. Даже Никитич, при всех своих редких выходах в людные места, чувствовал, спокойствия вокруг уже скоро не хватит даже для иллюзий по поводу того, что раньше оно было. Улавливал обрывки разговоров, из коих следовало, что Крым вернули и не стреляли, а на Украине стреляют, но ничего не возвращают, что штатники, которых теперь, оказывается, называют пиндосами, как всегда, в профите, а Европа, как водится, там, куда ее замечательно зовет безотказная рифма, что там же, впрочем, вполне привычная Россия. Никитич долго не мог понять, почему это не тревожит его даже теперь, когда сильны сомнения в собственной музыкальной избранности. И однажды, как по заказу, ясный день, со случайными набегами слепого дождичка, подумал, что страна Россия для него так и не появилась, и в терминах ее успехов или поражений он мыслить и чувствовать не хочет и не может. А та гигантская поверхность суши, что поместила на себе его самого, Душеньку, Владьку, Костика, Галину и странного меломана Лачо, под ними не порвется. Съежится или растянется, искривится или скрутится, провиснет или вспучится, но не порвется. И все? Все. Было понятно, что совсем неподалеку кого-то убивают, кто-то кричит от страха и боли. Умирающих было жаль, такая ни к чему не обязывающая жалость в нем еще осталась. А вот крики слышать не хотелось, хотя бы потому, что тянуло в ответ, ничего не забыв и не простив, чуть ли не усмехнуться. «А сколько там у вас 1 декабря 1991 года проголосовало за бегство из Советского Союза, за сладкое слово «независимость», за мощное слово «суверенитет»? 85%. А сколько против? 6%. Мне тогда тоже очень хотелось кричать и плакать. Вы бы услышали?» Владька, приехавший всего на 4 дня, имел свое суждение. «Нет, дорогие мои, чудовищная метель еще впереди. Пока только тучки наползают. Эта пустота загромыхала громче. Вот и все». «Не понял. Я, дядь Кость, вспомнил, как мама, чтобы меня искупать, ставила в ванну большую жестяную лохань, меня в нее усаживала, а я боялся пошевелиться. Уж очень сильно она громыхала, пока водой не наполнялась». «Вам, как всегда, поконкретнее? Извольте». «Пошло, к примеру, от супостатов шевеление. Прогромыхала какая-нибудь пустота, скажем, Бжезинский. Тут же с нашей стороны ответное громыхание каких-нибудь антибжезинских. Есть, скажем, у нас такой философ, православен до истерики, почти экзорцист, но при этом внешне подозрительно похож на исхудавшего материалиста и атеиста Энгельса. Или, скажем, подгромыхнут поляки или прибалты, а у нас тут же, как заведенные, возбудятся националисты всех мастей и тембров. Правда, с ними беда. Родовая травма мучает. Слишком дружно и весело в феврале 17-го вожди русского национализма предали подкармливавшего их государя. И, помня об этом, кормить нынешних никто не решается. А на Украине? Эти нарушили основной принцип современного мироустройства. Громыхать можно сколько угодно, даже затворами щелкать можно. Но стрелять следует только ради явного экономического успеха. Они же открыли пальбу, не просчитав варианты. А варианты один хуже другого. Неизбежно проиграют. Погрузившийся в неспешный вечерний разговор с традиционно задирающимся дядей Костей и традиционно отмалчивающимся отчимом, Владька по-прежнему говорил много и с удовольствием, но уже не шелестел. Напротив, слова будто бы выстреливались из пистолета с глушителем, когда хлопки негромки, но поражающая сила осталась. «Вот и сейчас», — сказал. «Таким образом, пустота громыхает все сильнее, но настоящая метель впереди». И сделал паузу, словно перезаряжая обойму. Костя паузой воспользовался. «А ты, Владислав, где и кем, собственно говоря, трудишься? А то отец твой, матерый секретчик, тщательно это скрывает». «Я и вправду не знаю», — отозвался Никитич. Вижу, что не бедствует, уверен, что ничем подлым не занимается. Раз в неделю созваниваемся, два раза в году видимся. Мне достаточно. Руковожу небольшой аналитической группой. Занимаемся стратегиями и сценариями. Погоны отсутствуют, но госзаказы имеются. Сравнительно самостоятелен. Тяжелой работы столько, что на мое место ничьи сынки и любовники, дочки и любовницы не лезут. Перелопачиваем горы информации, гоняем на суперкомпьютере хитрые модели, жутко нелинейные, с кучей факторов, и дивимся, куда несется мир. Мы, разумеется, вместе с ним. Так-так, значит, пока многочисленные эксперты и аналитики потешают публику, как коверные, трусы на арене теряя, тайные советники становятся все тайнее, а серые кардиналы все серее. Примерно. И корабль дураков успешно превращается в эскадру идиотов. Довольно точный диагноз состояния человечества. Позаимствую? Ради бога. Никитич против обыкновения прислушивался к разговору с интересом, и злоязычный Костик не преминул по этому поводу оттоптаться. Владислав, а с отцом твоим происходит что-то благотворное. Сегодня на лице его равнодушные очи коровы сменились любопытствующими глазенками хомяка. Созрел, надо прорубить ему окно в мир. «Завтра из Недогоня же все привезут», — откликнулся Владька. «Что привезут?» — сполошился Никич. «Пап, так надо. Если у тебя Wi-Fi не появится, я просто не смогу сюда приезжать. Деться некуда. А в награду получишь хороший широкоэкранный Mac. Уже завтра вечером обучу тебя элементарным навыкам. Скайп понравится, от Ютуба придешь в восторг. А еще прокручу любимый свой фильм. В общем, пора из берлоги вылезать». Неизвестно почему, но Никитич почувствовал облегчение. Что-то очень важное уже решено за него. Что-то важное уже решено. И теперь начнется подлинная, ни в одном своем миге не фальшивая, вторая жизнь. Не во власти участи, но по велению судьбы. Это ощущение воззвало к действию, и, позавидовав данной Архимеду возможности пробежаться по улицам голым, никого этим не удивив и не напугав, Никитич отправился на кухню налаживать очередной раунд чаепития. А Владька и Костик перебрасывались тем временем репликами, не споря, а пребывая в том редком для них согласии, когда сказанное одним есть продолжение мысли другого. Какой фильм ты ему завтра покажешь? «Запах женщины». Так почему ты подумал? Что ж, это как раз для него. От одного тамошнего танго можно воскреснуть. Слушай, а может, потому они нас и сделали, что много у них таких полковников и таких мальчишек? Тогда было гораздо больше, чем у нас. Так надо же на ус мотать. Что толку рассуждать, почему мы проиграли? Надо понять, почему победители победили. Знаешь, а ведь лет за 7 до запаха в Союзе тоже был сделан великий фильм. «Парад планет?» «Да. Помнишь, как они плывут?» «Воскрешает не хуже, чем танго с Аль Пачино». «Это музыка». «Никитич!» — проорал Костик. «Что это?» «Бетховен», — отозвался Никитич из кухни. «Симфония номер 7, ля мажор. Часть вторая. Аллегретто. Только умоляю, не пой больше». «Вот эстет хренов. Можно подумать, так уж ужасно пою. Что мне сейчас в голову пришло? Потому они нас и сделали, что в финале запаха полковник кидается выручать мальчишку, а в финале парада планет герои поокликали друг друга на прощание. Карабин, Костанай и разбежались навсегда. Или до следующего парада планет. Думаешь, есть шанс продержаться?» «Малюсенький. 40-е годы все покажут, как в 20 веке показали. Дай только бог, чтобы не так кроваво». «Ты веришь в прогнозы Курцвейла?» Реймонд Курцвейл, технический директор Google, один из основателей Singularity University, датировал будущие технологические прорывы в области искусственного интеллекта вплоть до конца 21 века. «Даже если он прав на 20%, то 80% того, что сейчас имеет значение, станет никчемным. Например, само понятие смерти. Представляете, потеряет смысл так любимый отцом. «Еще меня любите за то, что я умру, и человека любить станет вообще не за что». Задам-ка я тебе глупый вопрос. Почему мы, русские, в такой жуткой метели? У меня есть только один ответ, тоже глупый. Потому что если Бог есть, то его имя — возмездие. Февраль 17-го, июнь 90-го. Нельзя дважды за век предавать свою страну и надеяться, что метель после этого не взвоет по-особому. Путь из лузеров в юзеры, как назвал процесс обучения Костик, заявившийся полюбоваться синтезом старого друга и новенького Мака, занял всего день. Никитич чувствовал себя алибабой, которому даже Сезам не нужно говорить. Дверь в пещеру сама перед ним распахивается. Ютуб, Википедия, Гугл и Яндекс спорят за его благосклонность. Он даже разыскал в поисковике гостиницу Галины, посмотрел фотографии и ахнул. Какая она все же молодец. Запах женщины потряс. Принялся за парад планет и отогнал мешавшего Костика к Владьке, пусть еще потолкуют о Курцвейле и о бессмертии. А когда друг уходил, проводил его до ворот, долго смотрел, как непривычно поспешно тот удаляется, и вдруг, под влиянием многое всколыхнувшего фильма, завопил, что было мочи. «Карабин!» И потеплело внутри, когда услышал отзыв. «Кустанай!» На следующий день спросил у Владьки, когда тот упаковывал свою дорожную сумку. «Ты почему не женишься?» «Не встретилась. На работе занят по горло, по тусовкам не ошиваюсь, теплые моря, где бушуют страсти, не посещаю. Где ж можно встретить? Разве что на Байкале, где холодно и сосны. А так, удобен для сорокалетних, которые ничего большего, чем заполнение пауз, не хотят». «Что это ты вдруг спросил? По внукам затасковал?» «Да какой из меня дед? И отец был нулевой, и муж. Если бы я маму до ее болезни любил хоть в треть того, как любил перед смертью, она, наверное, до сих пор была бы жива. Не смей так говорить и думать. Мама была счастлива. Я это точно знаю. А уж лучшего отца мне для себя не нужно. Даже и представить не могу, какой был бы лучше». Владька уехал под вечер, а Никитич, проводив его, просидел потом за ноутбуком часов 10. Еще раз пережил потрясение парадом планет и запахом женщины. Не только послушал, но и посмотрел, наконец, как играют его кумиры. И даже сам Яша Хейфец. Спал недолго, но встал помолодевшим. Бодрым шагом дошел до заповедника. Не удивился, обнаружив, что именно этой ночью черемуха выбросила кисти, но то, что они розоватые. Извинившись перед всем, что цветет, обломил три веточки. Одну отнес на ледяную могилу, пусть видит, что одно чудо уже случилось, и поверит, что еще одно, главное, случится тоже. Жена, как и он, боялась в это поверить, как боялась поверить тем признаниям в любви, что он шептал ей, забываясь, как стеснялась поверить, лежа в гробу, что так много людей пришлось с нею проститься, даже из Недогонежа приехали. Но розоватость цветков черемухи ее, кажется, все же убедила, и она отправила Никитича домой, дожидаться Владькиного вызова по скайпу. Вторую ветку положил на надгробие, установленное им на могиле учительницы по классу скрипки, у которой, почтительно называя ее «дорогая наставница», 4 года брал уроки. А третий уже дома опустил в широкую вазу, поставив ее рядом с ноутбуком. К сенсорному прямоугольнику на клавиатуре не прикасался, смотрел, как плавают по дремлющему экрану рыбки и как упрямо не желает опускаться на дно вазы черемуха. И ждал. Владька, наконец, вызвал. Сказал, что доехал классно, и хотя мчался всю ночь и полдня, почти не устал, Тем не менее, хочет завалиться до утра и отключить все электронное, потому что дядя Костя замучил странными смс-ками. Никитич намерение одобрил. Мне почему-то кажется, что скоро увидимся. А пока спи. И был уверен, что через 5 минут Владька засопит во все сопелки. С самого детства он на это строгое отцовское «спи» реагировал беспрекословным, мгновенным засыпанием. Выждав чуть-чуть, осторожно, медленно, словно ступая на цыпочках в комнате только что уснувшего сына, стал вбивать буквы в запросную строку поисковика. Шажок, буковка «М», шажок, буковка «И», шажок, буковка «Л». Получилось «Милда». Замуж. Дочь буквально впивалась в камеру, а про задающего вопросы типа словно постановила забыть раз и навсегда. Но тот подавал голос по любому поводу, а чаще Бизонова. Вполне почтительный голос, иногда, впрочем, забывавший про необходимость быть бонтонным и сваливающийся в откровенное ехидство. Дочь в ответ заводилась с полоборота. «Да». Всемирно известное. Но не экстрасенс, сколько раз повторять, что в вашем лексиконе слов не хватает. Я русский, всего 5 лет восстанавливаю, и то сейчас хороший термин подберу. Нет, не ясновидящее. Только шарлатаны могут говорить про то, что будущее можно видеть ясно. Между ним и настоящим множество таких закрученных петель, спиралей, тоннелей. В долю секунды можно не туда соскочить. Смутно видящее и кое-что угадывающее. Вот я кто. Не зря же изучала физику и философию в Копенгагенском университете. Да-да, в том самом, где когда-то работали Бор и Кьеркегор. Мне кажется, я понимаю, как у меня все получается. Но сложное уравнение перехода из одного слоя времени в другой мне не осилить. Через 30 лет все это будет известно. Нет, то, что записано судьбой, никакие флуктуации уже не изменят. Она и жестикулировала, как ружа, и руки иногда заламывала, как та, в манере Кассандры, чьи пророчества никого не радовали. В точности повторились очертания ног, особенно когда закидывала одну на другую. Юбка, как и у ружи, почти по щиколотку, только не черная, а из шотландки. И на массивных коленях словно чередовались квадратики полей с разноцветными всходами, которые она иногда поглаживала, холя и лелея их, как недремлющая богиня плодородия. А что эта точная копия ружи вытворяла с прядями жестких, почти во всю спину волос, наматывала колечки на каждый палец, какое-то время упивалась ими, то ли как светская львица ювелирными шедеврами, то ли как дворовый хулиган сиянием новенького кастета, потом разочаровывалась, освобождала пальцы, однако через минуту-две искала новую прядь. Никаким сильным мира сего, как вы их называете, я никогда ничего не предсказываю. С политиками не общаюсь категорически. Моя мать — депутат Сейма от крестьянской партии, а была скрипачкой. Как можно так низко пасть, не представляю. В Москве вообще никого не принимаю. Вот уже месяц, как прилетел из Амстердама, и никого. А потому не принимаю, что в Москве все политики. Все постоянно врут себе и другим, а это и есть нутро политика. Я приехала в Россию, чтобы найти отца. Да, мой отец русский. Конечно, уверена. Мне об этом успела перед смертью рассказать тетя Эля. Она в 90-м приехала в Литву вместе с моей матерью и мною. Играла на улице на флейте пикколо. Часто простуживалась, недавно умерла. Я пыталась ее спасти, но не сумела. Никогда себе не прощу. Тетя Эля сказала, что мой отец — русский инженер. Но не совсем инженер. Что это значит, не понимаю. У вас в России все так сложно, что он из недогонежа. Впрочем, неважно. Главное, что русский, и все равно его здесь найду. Что? Имя? Валерий. Да, видела. Один только раз. Он пришел перед Новым годом, очень красивый, со скрипкой. Что вы меня сбиваете? Да, скрипачка мать. А со скрипкой? Нет, с виолиной. Пришел отец. И зря вы усмехаетесь, гнусно и победоносно. Я вижу ваше будущее. Оно печально. Интервьюера, видимо, унесли отпаивать валерьянкой, потому что совсем другой голос, женский, дрожащий от почтительного ужаса, спросил. «Но как вы представляете, отец ваш может найтись? Что должно произойти?» Он увидит это интервью, напишет мне на сайт и перечислит сорта конфет, которые обещал купить на елку. В том же порядке перечислит. Его знаем только мы. Я приеду к нему. Он встретит меня в синей блузе, такой красивый, и сыграет мне на той чудесной виолине что-то дивное и очень русское. А потом я возьму его за руку, и мы полетим на Байкал. Слезы не мешали ей командовать. Не нужен никакой монтаж. Просто повторите 3 раза мои слова про конфеты. Слушайте, я 5 лет восстанавливала свой русский, и теперь изъясняюсь вполне понятно. Просто повторите 3 раза подряд. Потому что так надо. Когда тетя Эля рассказывала мне про отца, я так нашу с ним встречу видела. Хотелось сказать, мама, да успокойся ты. Но только отец мог утихомирить медноволосую ружу, когда та впадала в подобный раж. Отправил. Коровка, белочка, каракум, чародейка, мишка на севере. Тренькнул сигнал получения сообщения. Для тебя я Мила, а не Милда. Где ты? Отправил. Живу в поселке городского типа Понурино. Это крупный железнодорожный узел. Тренькнул сигнал. Буду завтра в 5:23 утра. Поезд Москва-Саратов. Мила. Говорю вам, я даже и представить не могла, что он способен так бесцельно и случайно бродить по дому, повторяя «буду завтра», «буду завтра», что потом он достанет меня из футляра, будет гладить и целовать, как лицо седой ружи, которая, оказывается, все эти годы была с ним. Я на тебя был обижен после Тисы, еще бы, так безжалостно прогнать меня навсегда. Но ты ведь все видела на 44 года вперед? Она вся в тебя, мама. Возьмет за руку и поведет, как ты отца когда-то. И я пойду. За тобой или за нею невозможно не пойти. Потом Владька прилетит на Байкал, и вдруг он скажет ей, как в песне песней, «Сестра моя, невеста». Какое это было бы счастье! Он бормотал сбивчиво, будто сходя с ума. Но мне не было от этого страшно. Я и сама сходила с ума. Еще бы! Через 12 часов, всего через 12 часов, я зазвучу после стольких лет молчания. Господи! Ей скоро на вокзал. Послал сообщение. Буду ждать на мосту. И обязательно для тебя сыграю. На той самой виолине. Раскаешься ли ты завтра, отец мой, Якоб Штайнер? И пожалеешь ли, что не дал мне отцовство? Ведь твое сверхъестественно чуткое ухо услышит завтра не подскрикивание, а крик. Да, отец мой Якоб Штайнер, завтра я, великая виолина, в руках гениального скрипача, буду кричать, потому что после стольких лет молчания не поют. Я буду кричать о том, что метель чувств, мыслей, сомнений, колебаний, страхов всегда будет сбивать нас с пути. Но все равно надо идти, брести, блуждать, пробиваться, падать, вставать и быть готовыми упасть еще и еще. Но когда станет совсем не в моготу, вдали обязательно сверкнут огоньки, и зазвучит мелодия свиридовского романса, и мы еще раз поверим, что где-то там ждет готово обвенчаться с нами счастье. Своею благоговейной, властной нежностью смычок потребует от меня идеального, совершенного и именно потому подлинного. А значит, я не запою, отец мой Якоб Штайнер, я закричу, ибо только крик, такой и о таком, способен пробиться сквозь вой метели. Я закричу, и не будет в мире звука чище и честнее, ибо только крик, пробивающийся сквозь вой метели, есть совершенство.